Фрейн, поспать сегодня спокойно мне не удалось. Собственно, вообще не удалось, потому что полночи я просидел за изучением личных дел всех будущих одногруппников Адель, раз уж мне вскоре придется их курировать. Возможных врагов нужно знать в лицо. Тем более мужчин в окружении моей несносной красотки скоро будет столько, что хоть вой. Я всерьез задумался о том, чтобы в дополнение к магическим силам обзавестись хорошей дубиной, оперативно отгонять их от такого лакомого кусочка. Но и в столь муторном, почти медитативном процессе, как чтение, в какой-то момент что-то пошло не так. Сначала я ощутил, что концентрация темной магии вокруг меня увеличилась, чего без моей-то воли вообще не могло произойти. Можно было списать это на легкое раздражение при изучении досье, но, как выяснилось, процесс от меня не зависел. Затем в одном из затененных углов комнаты сгустился мрак, и оттуда выскочил двухглавый орф. Такой взъерошенный и взволнованный, словно за ним гналось существо пострашнее его самого. А это, между прочим, почти невозможно. Я сразу отложил документы в сторону. «Ты откуда тут взялся? Я тебя не звал». Но псу было совершенно плевать, звал я его или нет. Он пришел по собственной воле, что тоже своего рода нонсенс. А затем я вдруг почувствовал исходящий от него слабый ментальный призыв следовать за ним. Но говорить он не мог. Поэтому понять, куда именно следовать и далеко ли, оказалось довольно сложной задачей. Но зато я знал, кто точно почувствует след сородича по магии. К тому же интуиция уже подсказала мне, что причина такого поведения орфа может быть только одна особа, с которой он связан так же, как и со мной. Адель. Эта мысль сразу придала мне ускорение. Я мгновенно оделся до подобающего вида, а затем вновь обратился к нетерпеливо горцующему псу. «Показывай дорогу через теневые каналы». Он понял, а я вышел на балкон и, медленно выдохнув, произнес одно уникальное заклинание. У каждого темного мага, способного справиться с подобными сложными плетениями, оно призывает личный транспорт. В моем случае это была огромная, сотканная из тьмы виверена. Демонстрировать ее старался как можно реже, только в случае крайней необходимости, потому что она нагоняла на случайных или нет зрителей такой ужас, что их после нередко приходилось откачивать. Виверену звали Мифлина. Вынырнув из ночного мрака, она зависла в воздухе, и я, перебравшись через перила балкона, быстро очутился у нее на спине. Буквально один миг она прислушалась к сигналу, который сходил от орфа, а затем ринулась по его следам. Полет на Мифлине всегда выходил захватывающим. Она умела передвигаться с огромной, почти незаметной для человеческого глаза скоростью. Все потому, что ее путь пролегал по теневым каналам, недоступным никаким магам, кроме темных. Это было что-то сродни портальному путешествию, но только для тех, кто плохо разбирается в подобных процессах. И я немало удивился, когда мы очутились сначала за пределами города, а затем у реки, вдоль которой возвышались невысокие и старые, как сама земля, скалы. Мифлина приземлилась на небольшой площадке у входа в безымянную пещеру. И если я не ошибался, это был тот самый грот, где много лет назад нашли один крупный осколок всеобщей магии. Спустившись со спины виверены, я почти сразу ощутил поблизости чье-то постороннее присутствие. Но опасности от него не исходило, поэтому не стоило даже тратить время на выяснение того, кто это может быть. Разберусь потом. Мифлина, учуя запах, мгновенно отыщет его, когда понадобится. Орф вновь материализовался передо мной и глухо рыча бросился внутрь пещеры. Я за ним, тихо цедя сквозь зубы самые разнообразные ругательства в предвкушении какого-то совершенно незабываемого зрелища. Бежать пришлось сквозь полумрак, благо в темноте я видел хорошо. Затем мы выскочили в магически освещенный зал, и тут я споткнулся о внезапно попавший под ногу камень и остановился. Адель была здесь, она вертелась вокруг себя, будто внезапно ослепла или не могла выйти за пределы некоего невидимого круга. Моего появления девушка не заметила, хоть со стороны оно должно было выглядеть достаточно эпично, тем более сопровождение орфа. «Адель!» — откликнул я ее. Она резко обернулась, и в тот же миг с ее глаз будто бы спала пелена. «Фрейн, осторожнее, она на тебя нападет!» «Что за чушь? Кто? Здесь никого нет!» Еще не хватало, чтобы моя девочка внезапно рехнулась. Я слышал, что из-за сильнейшего магического фона находиться в этой пещере магам может быть опасно, но не знал, что при этом они могли сойти с ума. «Она там!» Адель махнула рукой на слабо светящийся бесформенный поток, который сыпался сверху, как штукатурка, с ветхого потолка. «Малышка, здесь никого нет!» Мягко повторил я, приближаясь. «Забери меня отсюда!» Внезапно взмолилась девушка и потерла плечи. А я был совершенно не против. Тем более, когда подошел вплотную, она обрушилась на меня так резко, будто упала с приличной высоты. В ее глазах было столько необъяснимого испуга, что даже мне стало не по себе. Недолго думая, я подхватил Адель на руки и понес прочь.